«Для меня большая честь видеть, — Гнея Невия, — сказал Сципион, наклонив голову. — Тебя называют римским Гомером». «Бывает так, — взволнованно произнес Невий. — В погоне за героем истопчешь дюжину сандалий и доживешь до седых волос, а он рядом. Только ты его не заметил. Он еще мальчишка, желторотый птенец. Он еще сам не знает, кто он такой. Не успеешь и глазом моргнуть, как слава осенила его своим крылом. Ему уже завидуют, его уже ненавидят, и тогда понимаешь, что надо торопиться. И не будет тебе покоя, пока не встретишься с ним. Я был в лагере Фабия. Год я провел рядом с Ганнибалом в Капуе, и могу поклясться, все, что о нем говорят в Риме, — ложь. Он не мечтает ни о славе, ни о богатстве. Его единственная страсть — ненависть к Риму. А что мне известно о Сципионе? Он спас отца при Требии, захватил новый Карфаген. Но ведь это известно всем. А как он нашел себя, кто его учитель? О чем он мечтает, на что надеется, каковы его планы? «С моим учителем ты уже знаком», — начал Сципион. Поэт с недоумением взглянул на собеседника. «Военному делу меня учил Ганнибал», — продолжал полководец. «Поверь, я был самым прилежным учеником. Я изучал военную мудрость, как охотник изучает повадки зверя. Я знаю его сильные и слабые стороны. С тех пор, как я побывал в Новом Карфагене, мне кажется, что знаю его мысли. О чем мечтаю? Попасть в баню. Эти греки знают толк в жизни. Взгляни на театр и вспомни наш, деревянный. О храмах я уже не говорю. На что я надеюсь? Когда выйдешь из театра, обрати внимание на башню у самого моря. Там днем и ночью стоят, сменяя друг друга, мои воины. Прикажи я им броситься с башни вниз головой, никто не нарушит приказа. В этом моя надежда на победу». «Каковы мои планы?» Сципион сжал в кулак складки туники. «Если бы о моих планах могла знать эта туника, я сорвал бы ее с себя и швырнул в огонь». На сцене показались две женщины. Из первых слов Антигоны: «Сестра моя любимая Исмена, не знаешь, разве Зевс до смерти нас обрек терпеть Эдиповы страдания?» Видно было, что у этой хрупкой женщины львиная душа. «Публий Корнелий Сципион!» — послышался голос ликтора. Сципион с нетерпением взял протянутый ему клочок папируса. Он знал, что этот крошечный свиток с каракулями Килона доставил голубь. С тех пор, как пуны поклоняются Афродите Эрицинской, они постоянно посылают в Карфаген посвященных богине голубей. Голуби летели над морем, отделяющим Сицилию от Карфагена, и безошибочно находили там храм Танит. Через 9 дней жрецы отправили голубей назад в Сицилию. Этот обычай навел Килиона на мысль воспользоваться храмовыми голубями как вестниками. В записке всего лишь 2 слова. «Птичка клюнула». Но ее Сципион ждал почти год, терпеливо снося насмешки и оскорбления. Нет, он не забыл о своем назначении, как писал анонимный доносчик. Он просто ждал. Этим тупицам кажется, что война — это только сражение. Что они знают о лазутчиках, проникающих во вражеские лагеря, о победе, подготавливаемой годами, о голубе Афродиты? «Извини, — сказал Сципион Невию, — мне придется тебя покинуть. Завидую. Ты можешь посмотреть представление до конца». Последняя хитрость.